Ну, сейчас в нашем время появилось очень много, можно даже сказать, колоссально много литературы на различные религиозные темы, различные духовные практики. Ну, народ у нас, как всегда, занят, поэтому хочется что-то такое очень маленькое, но максимально приближающее к какому-то такому, знаете, гармоничному такому состоянию, состоянию какой-то, ну, такой радости, которая была бы, ну, просто через край. И вот некогда читать такую вот, знаете, большие тома литературы духовной, там углубляться в каких-то специальных библиотеках. Ну, а выйдя на улицу, человек смотрит много всякой литературы, вот дзен-буддизм, вот тантри-йога, вот еще какая-то литература восточная. И главное, что все очень быстро, вот начни только, и вот через какой-то момент вот ты будешь ощущать уже чуть ли не в раю. Вот. Ну, быстро, удобно, дешево, легко. Вот это самое главное. Главное, что это все предлагается очень буквально чуть не насильственно. Вот давайте, давайте, значит, берите такую литературу, вы уже через несколько, значит, дней уже будете ощущать себя в райском состоянии, и вам даже и продуктов не надо очень много. Вот вы немножечко, так сказать, начните, и уже будет рай уже в сердце, вот, и все люди покажутся милыми. Вот. Ну и люди, которые, значит, обеспокоены этой проблемой, они спрашивают, значит, в православных церквях, вот как относиться к такой литературе, как относиться к таким лицам, которые предлагают такую литературу. И вообще, чем отличается вот эта духовная практика и религиозная практика, ну, можно сказать, даже вне зависимости от религиозного мировоззрения, потому что люди не разбираются, вот что за религиозное мировоззрение стоит, значит, допустим, там в индийской философии или богословии, или там православной богословии. А вот просто нужно как бы вот быстрее достигнуть вот такого счастливого состояния. Вот, и обращаются, вот почему вот это плохо, а вот вы говорите, что это хорошо, ведь там тоже молятся, там тоже есть Бог, Бог у нас уже всех один, вот, что у православных, что, как говорится, у лиц других религий, вот, мы с ним не все ли равно, какому Богу молиться, главное, что молиться. Вот молится, а в молитве главное состояние. Если состояние хорошее, такое радостное состояние, значит, цель достигнута. Главное же радость. Вот. И в связи с этим вопрошающие хотят знать ответ. Как же вот действительно научиться быстро молиться и быть счастливым человеком? Это одни люди спрашивают, другие более серьезные вопросы задают. А вот как, значит, вот мы, люди православные, как нам вот подсказать, чем же вот наша, так сказать, духовность и наша, так сказать, духовная религиозная практика, чем молитвенная отличается от других иных практик. Какую цель они ставят? Значит, ну, ясно, что уже, так сказать, из того, что я сказал, цель, которая ставится всех религиозных практиков, это прежде всего состояние, такое радужное состояние человека. Человек как бы должен уйти от проблем, вот, и заняться только вот своей внутренней радостью, которая должна прийти совне. Вот важно знать приемы. Вот, знать приемы этого делания, вот, и сколько раз чего совершать для того, чтобы достигнуть такого состояния. Вот это такой своеобразный такой духовный наркотик, который должен дать духовное сладострастие. Вот цель. Значит, а духовное сладострастие, оно должно человека избавить от навязчивых проблем, которые есть в нем, которые есть в мире и так далее. Вот. Православная же, так сказать, духовность и религиозная духовная практика православия, она не требует от человека отключения от действительности. Вот. Она предполагает другое. Как, не выходя из этой действительности, вот, быть все же человеком, который способен на сострадание, на любовь, на какую-то радость, которая бы могла, эта радость, сделать его более смиренным, более кротким, более отзывчивым и так далее. Это внешний слой. А вот если взять, так сказать, в плане молитвы, более, так сказать, углубленной, взять эту тему, то вот, исходя из опыта, значит, православных подвижников, они утверждают о том, что молитва православная, она, значит, имеет цель прежде всего спасения. Вы скажете, а от чего спасаться? Вот, и кто вообще за кем гонится? Почему нужно обязательно, значит, от кого-то убегать или, наоборот, защищаться и так далее? Вот. И надо сказать, что православное вероучение исходит из того, что утверждает, вернее, из того, что изначально, то есть после грехопадения, значит, наших прародителей, то природа человека вот, гибельно больна. Вот эту гибельную природу необходимо прежде всего осознать, что она есть неисцелимо гибельная. Так? А второе, значит, знать, кто исцелит вот эту падшую природу, вот, и где этот настоящий врач, который может эту падшую природу, значит, исправить и преобразить, или обожить, или исцелить. Здесь много всяких есть специальных терминов. Вот какой более удобен для восприятия, можно предложить. И вот, вот на пути к этому, значит, возникает вопрос. Да, вот я болен, да, вот я начал ходить в храм. Вот, и вот здесь я чувствую, вот у меня нет состояния радости, здесь у меня есть состояние радости. И вот человек, так сказать, мечется между храмами, между вероучениями, вот. Даже встречаются такие, которые обходят все, значит, какие-то религиозные заведения или там пробуют разные практики. Вот. Но придя в православный храм, вот мне довелось беседовать с такой, значит, испытательницей. Вот у нас есть всегда такая установка, значит, для того, чтобы не чувствовать себя ущербным человеком, надо все испытать. Вот нужно все испытать, все подряд, не разбираясь, что опасно, что не опасно, нужно все попробовать, значит, вот, и когда уже полностью человек отравится, тогда он, значит, приползает, значит, в православный храм, вот, и, значит, как вот эта женщина говорит, я, говорит, все испробовала. Вот, но чувствую вот здесь, что здесь истина. Я спрашиваю, а почему вы чувствуете, что здесь истина? Она говорит, а я вот чувствую, здесь душе мирно, спокойно. Значит, нет ничего смущающего. Вот, и главное, я ощущаю в себе чувство глубокого покаяния, чувство глубокой своей вины, желание, так сказать, исправиться, исправить свою жизнь, желание быть лучше, чем вот я есть вот в теперешнем состоянии. То есть православная духовность, которая воздействует на человека, она прежде всего воздействует чем? Воздействует своей тихостью, своим смирением, своей вот такой, как бы, ну, неброскостью. Вот. И человек ощущает себя тем, кем он есть на самом деле. То есть человек правильно ставит диагноз своим болезням. Если другие, так сказать, духовности, религиозные практики, они стараются эту боль как бы какие-то снять частично, какие-то, так сказать, практики пытаются человека, ну, дать ему некое как бы снотворное, вот, чтобы человек, как получивший обезболивающий, так сказать, укол, он не чувствовал боль. Вот, то, значит, вот наша, так сказать, православная духовность и благодатность, которая дается в церкви, она характеризуется тем, что она постепенно открывает человеку его болезнь, постепенно. Но идет момент такого осознания болезни. Вот, и в зависимости от усвоения вот этого знания, вот, в зависимости от желания человека следовать, чтобы исправлять свою, так сказать, больную природу, в зависимости от этого желания, в зависимости от смирения, от покаяния, в зависимости от желания следовать вот, по пути установки этого диагноза, то и человеку дается определенное духовное знание. То есть знание духовное дается в зависимости от усвоения. Не дается знание без усвоения предыдущего. То есть последующее не идет к человеку, вот, до тех пор, пока человек не усвоит предыдущее. Вот. И в этом смысле, конечно, молитва как раз ставит такой целью. То есть, во-первых, осознание своего падения, так, осознание своей болезни. Второе, значит, что это за болезнь? Значит, возникает вопрос. Вот, молитва, она открывает, православная молитва, покаянная молитва, она открывает в человеке болезни, то есть страсти человека, то есть на что человек падок. Вот, значит, на сребролюбие там, или на гнев там, или на жестокосердие какое, вот, то апостол Павел это выразил так, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, оно, вот, это те самые проявления вот этой природы, которые, значит, мучают человека, страсти его мучают, и страсти имеют такое свойство, они никогда не насытимы, вот, и чем больше человека их насыщает, тем больше они влекут этого человека. И человек попадает в состояние несвободы. Он чувствует, что он раб страстей, раб греха. То есть он уже теряет свою свободу. И вот православная молитва, она прежде всего прекращает вот этот доступ этих питания к этим страстям. Она исцеляет человеческое сердце. То есть его падучесть, вот падкость на, вот это, на эти страсти, на предмет этих страстей. Вот. Но как известно, что другие практики, они подпитывают в человеке одну страсть, которая как бы уничтожает все другие страсти. То есть, возгревая в себе страсть гордости, человек может, гордость сама может заменить все страсти. То есть человек не будет курить, там, пить, обзываться, он, так сказать, будет в таком лучезарном состоянии, вот, и думать, что он, значит, и есть, так сказать, самый богатый, самый счастливый Богом человек. Вот, и, сказать, естественно, вот этой одной гордостью он может презирать как бы все низшие страсти. Вот состояние такого самоприльщения. То есть человек настолько льстит гордостью своей падшей природе, вот настолько он ее, как говорится, уже занаркотировал, что в этом состоянии он чувствует, что он, ну, как бы самый богатый, самый счастливый человек, а на самом деле он не тронул ни одну страсть. Только питал вот, свою собственную гордость. Также вот, прямо в противоположном направлении православная духовная практика и отцы, которые, значит, учат нас вот, в молитвенном и духовном делании, они утверждают о том, что одно смирение может заменить все подвиги. То есть, что есть смирение? Вот, противоположность гордости и смирения есть... полное осознание посредством, так сказать, просьбы к Богу, посредством молитвы, полное осознание своей несамодостаточности, это раз, полное осознание своей болезненности, своей греховности, своей виновности перед Богом. Вот. И естественно, что человек смиренный, человек, находящийся в состоянии покаяния, он ощущает, что все дается Богом. То есть все исключительно, что мы имеем уже, не говоря, что мы чему пользуемся, а даже то, что мы имеем, это все по милости Божией вот, совершается. Вот поэтому молитва, она настраивает человека на познание своей болезненной природы, своей греховной падшей природы. И вот на первом этапе возникает у человека чувство вины, чувство покаяния, то есть желание исправиться, вот, но он ощущает, что все даже добрые дела и молитвы, которые он совершает, все они недостаточны для того, чтобы человеку исцелиться. То есть добрые дела, вот, они показывают человеку его грехолюбивое сердце. И добрые дела, как бы, они все оскверняются мотивами сердца, то есть желаниями сердца. И вот святые, которые совершали добрые дела, они омывали, как бы, эти добрые дела потоками слез, то есть видя, что они совершены не с должным сердцем. То есть они совершены нечисто. Также и делатель молитвы начинает рано или поздно понимать, что молитва, то есть прошение, вот, они осквернены помыслами. И он понимает, что его молитва совершается нечисто. Вот. И естественно, что желание, чтобы молитва совершалась чисто и не перебивалась, это всегда человека мучает. Он находится в состоянии страдательном, в состоянии мучительного подвига. Вот. И только лишь Господь может, Он и, конечно, помогает и на первом этапе человека, всегда помогает, но благодать его неощутима для человека. То есть помощь есть, но неощутима для человека. И вот в определенный момент, который знает только сам Господь, то есть когда уже человек достиг определенной высоты смирения, но определить сам человек этого не может, только Господь объективно может определить. И в определенный момент ему известный, он подает человеку особую благодать, особую молитву, которая увеселяет человека, дает ему такую радость, вот, и плоды этой радости, конечно, мир, вот, тихость такое. Вот. И дело, в общем-то, покаяние, это очищение помыслов, непрестанная молитва, то есть непрестанная память о Боге и отсечение грехолюбивых помыслов, и, конечно, терпение встречающихся скорбей, потому что скорби, вот, они очень воспитывают сердце человека, показывают ему его, сказать, его боли какие сердечные, вот, его несовершенство, его вину. Поэтому если восточная практика, она все время упирает только на то, что человек несовершенный. Вот, не то, что он виновный, или не то, что он гибельно болен, а он просто несовершен. И вот идея совершенства, она лежит в основании восточной практики, что ты будешь еще совершен, еще больше совершен, и раздувается этим. То есть ты совершенство достигаешь посредством, как говорится, каких-то энергий, но главное, они не являются они целью человека, они являются средством для человека. Человек является как бы Богом, а все остальное служит ему как средство, и он... Вот таким образом он и есть Бог, он и есть Брахман, то есть он достигший совершенства, вот, достигший, он как бы уже получается самосущий. Вот, а как мы знаем, что самосущий только один Господь? Вот, и сказать, в православной духовной практике в основе лежит его прежде всего состояние несамосущности, так, состояние его покаяния, состояние его вины. Вот чего нет совершенно в восточных практиках, они даже исключают это из своего, так сказать, лексикона, вот, и нет даже таких понятий, вины, там, вот. Далее, так вот, человек приходит в состояние нищеты духа. То есть, что же такое это состояние нищеты духа? Это прежде всего мысли человека, его сердечное состояние, хранятся от всякой скверны зла. Это люди, не прельстившиеся. То есть ничто вне Бога их не прельщает как самоценная сущность. Вот, как не является ничто самоцелью. И вот в этом состоянии, конечно, вот, состоянии вот такого, вот такой борьбы и поражения, поражения и борьбы, и победы и поражения, вот, находится человек в этом состоянии до тех пор, пока он не предочистится. То есть богословом становится тот, кто чист сердцем, кто, у кого чистая молитва. Если ты молишься чисто, то ты богослов, а если ты богослов, то ты чисто молишься. Такое состояние чистоты молитвы должно быть. И вот тогда Господь по своему всеведению дает человеку вот такую благодатную радость, и чувство покаяния не уходит у человека. Вот. Оно становится покаянием духовным. Если первое было состоянием покаяния, вот, как бы усилие от человека, то второе, вот, оно состояние духовное, когда человеку дается такая благодать, вот, и ум его находится при этой благодати, он не парит. То есть состояние не мечтательное и не парительное. А на первом этапе его развития ум все равно по своему несовершенству человеческой природы, ум все равно парит. То есть он мечтает и парит, отвлекается, увлекается и так далее. А во втором периоде духовной жизни, тогда ум уже не имеет потребности вот в мечтательности. Почему? Потому что мечта – это желание того, чего нет. А когда есть то, что, сказать, человек человеку необходимо, то есть Дух Святой, благодать Божия, то уму незачем совершенно парить. Он находится в состоянии вот такого, так сказать, духовной тишины, духовного покоя, духовной радости. И чувство покаяния, что он получил то, что он и не смел даже об этом, как говорится, мечтать. Это приводит человека к еще большему состоянию глубокого покаяния. Но вот этот благодатный духовный дар, вот дар, так сказать, присутствия благодати Божией, дар непарительной молитвы, вот, он бывает посещает людей по-разному. И некоторым людям он является как бы на малое время, вот, и отходит. Вот, мы знаем, что были подвижники, которые получали обилие даров благодати Святого Духа, но потом Дух отходил, взирая на то, как человек будет подвязаться в покаянии. Вот. И бывало так, что благодать подавалась уже в конце жизни, как уже неотъемлемая сущность человека. Но бывало так, что в исторической литературе православной встречаются такие случаи, когда дается благодать как бы сразу человеку и хранит его надолго. И вот были случаи, вот, которых описывает и святитель Игнатий Брянчанинов, когда человек, неопытно, совершившим весь прискорбный путь подвижничества и исполнения, тщательное исполнение заповеди, получал такой дар. Он называет это старцем-младенцем таких людей, имеющих такой дар непрестанной такой благодатной молитвы. И говорит, что даже бывали такие ошибки, вот, когда он описывает такой случай, вот в Сергиевой пустыне, когда приехала одна барыня, которая читала очень романы и вела жизнь по романам, вот она подарила какую-то небольшую нужную вещицу для этого старца-младенца, вот, и он в благодарность по простоте сердечной начал обучать ее непрестанной сердечно-умной молитве, не умно-сердечной, а сердечно-умной молитве. И, конечно, она пришла в большое смущение и обратилась к настоятелю, видимо, к владыке Игнатию. Вот. Но он поправил ее, потому что нужен был совет именно в ее положении. А потом, встретивши вот старца-младенца, объяснил, что довольно в шутливой такой необидной форме, он объяснил, что у тебя как бы ты двухэтажный. Первый этаж у тебя черный, а второй этаж у тебя светлый, прибранный. И вот, давая советы таким людям, которые, значит, не способны сразу подняться на второй этаж, они начинают идти по твоему первому этажу и, как говорится, могут, ну, поломать тебе что-то, руку или ногу, или очень сильно убиться. Вот. И говорил о том, что святитель Игнатий, о том, что те подвижники, вот, которые проходили опытным путем, вот, путем скорбей и исполнения заповедей Божьих, вот, то последовательно, постепенно, то они сподоблялись вот такой благодатной, непрестанной, сердечно-умной молитве, благодатной, вот, то они уже делали способными не только, как говорится, получать благодать для себя, но уже могли руководить и других в духовной жизни, и особенно вот в молитвенном делании, в исполнении заповедей, в покаянии. Вот, поэтому это, конечно, Господь решает, кому дать такой благодатный дар. Вот, человеку, который бы употреблял только эту благодать и пользовался ей только для себя. Или Господь видит, что в этом человеке есть определенные, так сказать, дарования, вот, и определенная склонность, вот, чтобы, проходя, так сказать, постепенно вот такой скорбный путь, человек мог бы наставлять и других, и могли другие пользоваться этим таким богатым опытом. И вот владыка Игнатий берет такой красивый очень образ. Он говорит, что в первом периоде духовной жизни человек похож на древо, которое как бы вот, находится в страдательном положении, в страдательном состоянии. Вот зимою, как бы, вот, и незаметно его, как бы, уже такая вот активность. Вот, но второй период он уподобляет тому же древу, только при присутствии теплоты, весны, когда возникают листочки, вот, цветение, а потом возникают и плоды. И он говорит, что второе, очень приятное, радостное для человека и для самого древа, но первый страдательный путь необходим, и невозможно прийти, как бы, во второе состояние, не пройдя первого состояния. Вот такой красивый, такой, ну, очень лирический такой образ духовной жизни. Но, кроме того, значит, Владыка Игнатий говорит о том, что как в первом, так и в втором периоде духовной жизни, и, в общем-то, всегда присутствует глубокое покаяние в человека. Приводится иногда в такой святоотеческой литературе примеры жизни святых. И вот я не помню, кто из этих святых, то ли преподобный Сысой. Он говорил, что когда к нему уже на смертном одре приходили подвижники и говорили, что ты уже не имеешь, как бы, нужды в покаянии, и что ты уже достиг уже очень, так сказать, такого богообщения, то он им ответил, что: «Братья, я еще и не начинал каяться». Поэтому вот состояние и осознание глубокой поврежденности, и все время, значит, человек чувствует, что он может без Бога мгновенно не спасть в любой вид греха. То есть состояние такой глубочайшей неустойчивости. Вот, потому что смирение держит человека в непадательном состоянии. Только человек теряет духовный плач или теряет, так сказать, покаяние, вот, теряет смирение, то он мгновенно, конечно, может повредиться. И вот даже Владыка Игнатий предупреждает, что вот делателю, так сказать, духовной молитвы, вот такой Иисусовой молитвы, не нужно, как говорится, бросать все, потому что он говорит, что такой человек, как бы, уподобляется вот землепашцу, вот огороднику, что ли, какому-то вот делателю землей, который бы, как бы, взборонил вот это все, но не засеял. Вот, и удобно очень всходит такие чуждые плевелы, вот страсти, которые мгновенно человека заполняют. Заполняет это мгновенно его душевный огород. И вот те, кто, скорее, уходили из монастырей, те, кто бросали вот такую духовную жизнь, то удивительно быстро ими овладевали страсти. То есть, если человек в таком вот, как бы, в полусветском, полудуховном состоянии находится, вот он, как бы, переходит от одних, так сказать, увлечений другими, он не столько опасен, опасен этот путь, сколь опасен путь, когда человек мгновенно бросает вот, сказать, свой духовный рост, и жажда, вот с жаждой бросается на всевозможные страсти, потому что ничто не может его, как бы, удовлетворить, вот, духовно эту нишу заполнить, то он с жадностью кидается на такой, как бы, ну, в общем-то, деликатесы, как говорят, лукавы, вот эти страсти, они мгновенно его охватывают, и, так сказать, человек становится просто демоном. Вот другая очень важная причина, вот почему люди стремятся, значит, вот к такой, к псевдодуховности, потому что нет желания бороться со страстями. То есть есть желание достигнуть, как бы, райского состояния, но только без Бога. И вот удовлетворение своим страстям, вот, кажется самым главным человеку. Если вот он полноценно удовлетворит всем страстям, а особенно если страсти имеют, так сказать, такой якобы духовный вид, то и совесть будет удовлетворена. То есть она будет спать, что он вот это все совершает, свое райское призвание осуществляет якобы с Богом. И вот в свое время, это в 19 веке, Владыка Игнатий говорил, что очень много распространилось инославной литературы, которая проповедует сразу самую высочайшую добродетель – любовь. И он говорит, что эти авторы возводят ум читателя к необыкновенным высотам, не к покаянию, а сразу к вершине добродетели, то есть к любви. И он говорит, они возносят читателя и сами возносятся. Они прельщаются и других прельщают. Невозможно стяжать благодатную любовь, дар Святого Духа без покаяния. Поэтому такое вот розовое, льстящее христианство, оно сейчас набирает такую силу. То есть пытается, как бы, не учить покаянию, а именно вот такому, такому духовному сладострастию, такому вот наркотированию. Вот в этом состоянии человек как бы засыпает, то есть он не ощущает боль своих страстей, не ощущает. Он делается как бы вот такой мертвый и для, так сказать, мира, и для, так сказать, для светской жизни, и мертвый и для высокой духовной жизни. То есть он и для неба, и для земли теряется. Вот это страшное состояние, состояние вот такого внутреннего забвения, вот, того, что человек болен, что он должен лечиться, это страшное опасное состояние, состояние колоссальной прелести, то есть лести своей падшей природе только в превосходной степени, лесть в превосходной степени своей боли, своей болезни. Вот. Это, конечно, не духовный реализм, это, как говорится, это такое глубочайшее внутреннее предательство своего призвания, своего «я», вот, своего, ну, как бы, призвания. Ведь о каждом человеке Господь промышляет, то есть старается помогать человеку, чтобы человек был тем, кем он призван, чтобы он был радостен в Боге, чтобы он был счастливым, то есть, по-славянски говоря, блаженным, то есть счастливым в Боге. И именно в Боге, Спасителе. Вот почему очень важно, почему не просто вот Бог и все, а вот именно Боги Спасители. И вот эта как бы тема уже, эта мысль, эта тема уже как бы можно продлить и рассказать уже в другой беседе. Почему именно как бы вечная жизнь возможна через Иисуса Христа? Не через Будду, не через Магомета, не через каких-то пророк, учителей. А почему именно через Иисуса Христа возможна вечная жизнь и, как говорят православные христиане, спасение? Спасение понимается как вечная жизнь, как возможность вечной жизни за гробом, то есть после смерти. Вот. Ну, во-первых, мы прекрасно знаем о том, что и верим в это, вот, что ни Будда, ни Магомед, ни кто-то, значит, из учителей религиозных, лидеров неформальных, вот, а никто сам себя не воскрешал. Как говорят наши православные бабушки, с того света из них никто не приходил. Вот, а мы знаем о том, что и это в Евангелии запечатлено, что когда Спаситель воскрес, он явился многим, вот, до 500 братьев. То есть он воскресил самого себя, чего ни один, так сказать, из учителей, пророков там, каких-то, значит, новых религиозных движений сделать не может. Он не может воскресить сам себя и снова вернуться. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что Иисус Христос имеет в себе жизнь. И жизнь с избытком. То есть он самосущий. То есть он дает жизнь. Не деятель религиозный дает жизнь, он сам себе не может дать жизнь. Как он может дать, так сказать, воскресить других людей? Вот, это ясно, совершенно очевидно, что Иисус Христос есть Бог. Почему? Потому что Он сам себя воскресил из мертвых. Но какое же отношение имеет Христово воскресение до моей внутренней, личной и духовной и вечной жизни? Вот. И понятно, что если человек воскресил сам самого себя, значит, все то, что он говорит, истина. И, следуя этой истине, человек начинает приобретать опыт этого воскресения. Что же это за опыт воскресения? Вот. Мы о пользе веры в Иисуса Христа узнаем через свой духовный опыт. Потому что через последование Христу, вот, в человеке рождается опыт победы над грехом, опыт победы над его больной природой. Вот. Если, как Спаситель сказал в Евангелии, если уверует и крестится, спасен будет. Вот. Всякий верующий в меня имеет жизнь вечную. И вот христианин, православный христианин, который призывает имя Иисуса Христа, а нам апостолы говорили о том, что нет другого имени под небом, которым надлежало нам спастись, кроме имени Иисуса Христа, потому что его трепещет злая сила. То есть против врага и врага могучего, вот, страшных дьявольских сил и демонов ничего не может помогать, вот, только имя Иисуса Христа. Именем моим, как сказал Спаситель, бесы жденут. Вот, языки нового возглаголит, а что смертность пьют не вредит им. То есть это, в общем-то, космическая, ну, можно сказать, что сила, которая имени Иисуса Христа, она объемлет весь мир. Не только вот мир, который вокруг Земли, а сверх, то есть все, все пронизывает имя Божие. То есть есть такое понятие сверхтрансцендентно. То есть над созданием, то есть над всем космосом. То есть вспоминается в этом случае ответ одного священника, которого вели на расстрел атеисты. Вот, они его убеждали к тому, что он должен, значит, поскольку у них сила, то он должен отречься от веры в Иисуса Христа. Это было, вот, может быть, 20-30-е годы, я точно не помню. Но говорили, вот истина за нами, потому что мы победители. Вот часто люди любят бежать за силой и за победителем. Так вот, этот священник, он сказал ярко и, значит, искренне и глубоко. Он говорит, после всех ваших побед победит самый главный победитель Иисус Христос. Поэтому Иисус Христос является победителем греха и смерти. Поэтому кто верует в Него, то он уже имеет реальный опыт победы. Но другой случай, который приходит на память, вот, это тоже случай, в общем-то, во времена тоже 20-30-х годов был, связанный с закрытием Новоафонского монастыря. Известно, что когда этот монастырь закрыли, то монахи перебрались, значит, там, как известно, есть горы, то вот они за 5 дней перехода жили в таком местечке под названием Псху. И вот, когда, значит, НКВД прознало об этом, и их забрали, вот, и они находились в тюрьме, а, как известно, значит, любили в то время селить таких уголовников, преступников, заядлых таких разбойников, ну, вот, как по примеру Христа, что с ним обязательно надо было посадить вот такого раву, который, значит, был разбойник. А народ, как известно, предпочел разбойника, чем Иисус Христа. Так вот, и наши, так сказать, там тогдашняя власть, они предпочитали больше разбойников, нежели духовных, как они говорили, идейных противников, и старались их селить, чтобы им жизнь не показалась медом. И вот этих монахов, значит, посадили в такую, значит, тюрьму. Вот. И что интересно, там рассказывают такой опыт смерти. Потому что когда реальная смерть угрожает человеку, тогда видно, какую он имеет в себе силу. Имеет ли он силу в себе обновляющую? То есть побеждает ли эта сила смерть? Вот угрозу смерти. Потому что это самое ценное для человека жизнь. И вот на таких примерах видно. И вот там рассказывается такой случай, когда, значит, пришел тюремный работник и сказал, значит, какому-то такому вот воришке о том, что его пришла очередь убирать камеру. Ну, а тот сказал, что, значит, он, ну, на их языке честный человек, а вот ты, фраер, должен и убирать, значит, этому. Тот был очень удивлен, вот этот тюремный работник. Вот, между ним началась неприятная перепалка, вот, тюрьма была переполнена. И вот один монах такого уже почтенного возраста, он встал, видимо, видно было, что он находится в каком-то неком раздумье. И вот, похоже, он молился. И он сказал, так давайте я вот уберу, так проблемы нет, давайте я помогу. И, значит, убрал все, значит, окурки, там, плевки и, в общем-то, всякую нечистоту он убрал. И также спокойно сел и, значит, продолжал свое умное внутреннее делание, молитву. Вот. Но людей водили не днем на расстрел, а водили ночью. И поэтому каждая ночь вот, в тюрьме, это была ночь бодрствования. Вот, и, значит, тюремные сотрудники, они знали о том, что люди слушают, и старались, значит, даже, значит, на ноги надевать валенки, чтобы тихо подойти, значит, открыть и человека поразить внезапностью. Вот, и, значит, арестантам оставалось только смотреть в глазок, вот, потому что не слышно было шагов, и вот там поочередно кто-то дежурил, вот. И в 4 часа ночи подошли, значит, постучали, открыли дверь, Вот, и назвали фамилию этого вот самого монаха, который, значит, помогал убирать. Вот, он сказал, да, вот, всегда готов, сказал он. Вот, и сказал, братья, может быть, кому-то, вот, он предложил не только монахам, но всех, может быть, кому-то нужно, говорит, вот, мои сапоги, потому что они очень хорошие, они всем могут пригодиться, у кого, значит, нога такого размера, вот, потому что они мне уже не нужны, что их завалят, закопают. Вот, снял сапоги, поставил, но, конечно, тюремный сотрудник был удивлен, вот, во-первых, потому что человек готов, во-вторых, что он с радостью отдает, казалось бы, ничего не имея, а он еще отдает свое какое-то что-то материальное, и потом человек не волнуется. Вот это уж опыт-то у них-то был, будь здоров. Вот. Ну и потом его повели, вот, а через несколько дней один, значит, тюремщик один другому рассказывал следующее, что когда его туда вели, вот, а как известно из оставшегося вот очевидца, который описывает все это, он говорил, когда его вели туда, он видел там груды окровавленных тел, которые лежали в этих подвалах. И эта кровь стекала, значит, от трупа к трупу. То есть это было мрачное состояние. Он говорит, что я когда шел туда, у меня коленки просто дрожали. Я весь дрожал, как осиновый лист. И вот его, когда туда привели, то зачитали вот эту, говоря, так сказать, тюремным языком, значит, бумажку, туфту, то есть где была чистейшая неправда, написано, что монахи организовывают какие-то контрреволюционные бунты, там подбивают на ограбление, когда они, в общем-то, по обетам отрекаются от имущества, от всего. Вот, и зачитал, значит, вот, или следователь, я уж не помню, кто там эту бумагу. Вот, и он после этого, значит, ему говорит, а теперь повернись к стенке. И этот монах совершенно спокойным, ровным голосом, как уже ждавший всего этого, вот, он сказал, стреляй так. Потому что когда Христа били по лицу, он не отворачивался. И он выстрелил его, и его убил. То есть душа его легко отлетела от тела. Вот это, конечно, ясно, что такую смерть, вот так умереть, может человек, который имеет сопутствующую благодать Божию. Вот. А эта сопутствующая благодать, она только возможна при молитве, в которой есть имя Иисуса Христа, который все живит. И человек, который творит молитву, в которой есть имя Иисуса Христа, Иисусову молитву, он себя воскрешает для вечной жизни. И поэтому смерть вот, для него, для такого человека, она является естественным переходом. Хотя вот видно, что совершено насильственная смерть-то. Но все-таки он всю жизнь, это не значит, что он готовился только в этот момент, но всю жизнь к этому готовился, к переходу. Вот, и поэтому только благодаря сопутствующей благодати, вот, при произнесении имени Иисуса Христа, при чистоте сердца, и потом видно, что вот этот поступок перед смертью, вот, он совершил, он тоже совершил по благодати, по влечению своего сердца. Этот поступок его подготовил, то есть, к этому переходу. И вот свидетель вот этих всех, так сказать, историй, он описывает это и говорит, что когда меня вели, как я трепетал, как, значит, мне зачитывали, как я был вот. Ну, он-то, этот человек, он, как говорится, спасся так, потому что там прочитали фамилию, а все остальное было не его, не фамилия, то есть не имя, не отчество там и так далее. Поэтому его отставили, дали ему только 15 лет. И он, видимо, вот в течение этого времени или после описал такой случай. Это почему так вот, ну, приходится рассказывать такие случаи. И случаев таких вот в истории церкви много. Потому что Спаситель, он нас, как сказал один из церковных писателей, Спаситель нас спасает от неестественной смерти. Не от насильственной, а имеется в виду неестественной. То есть, когда душа от тела отходит не с трудом, а как бы плавно, как бы шелуха от спелого зерна. И вот делание, так сказать, христиан не только в том, чтобы умереть, как говорится, беспроблемно, без страданий, вот, а умереть с радостью, то есть оставить эту временную жизнь ради вечной жизни. И поэтому, конечно, молитва православная, молитва христианская, она воскрешает человека и для вечной жизни, она доставляет ему радость, и эта радость, она не связана с этим материальным и интеллектуальным или там душевным миром, потому что обожение, то есть вот это Дух Святой, который приходит, он освящает. Потому что святой – это не нравственный человек как таковой. Это человек, который иной, он имеет иные чувства, благодатные чувства, то есть чувства, которых нет в мире. У нас очень сейчас модно среди деятелей культуры, вот смотришь, когда наше телевидение, где вот душевность, артистичность, так сказать, который разыгрывает театр, почему он так популярен, он выдается за духовность. То есть культурность, вот, естественные дарования, они выдаются за духовность, за сверхъестественное дарование. Происходит подмена, так сказать, душевного на якобы духовное. Но здесь страшная происходит подмена, потому что человеческие естественные дарования, которые в принципе дарованы Богом, они и есть естественные дарования. А сверхъестественные дарования – это дарования духовные, это дарования в Духе Святом. Это прежде всего и радость человеческая в Духе Святом, это радость о вечном пребывании с Богом, потому что цель и смысл творения – это радость, это блаженство твари и слава Творца. Вот это и есть цель и смысл творения. Поэтому, когда христианин совершает свою православную молитву, он совершает вот эту главную цель, которую ставит Господь Бог. Вневременную, вечную цель. Единство в любви. Вот этого единства достигает православный христианин вот через молитву, которая его освящает. И, конечно, необходимы здесь и внутренние, и внешние усилия христианина. Но это вопрос уже, как говорится, аскетики. Враг рода человеческого старается, даже и если человек правильно верует, вот, и, в общем-то, ведет, казалось бы, внимательную жизнь, то борьба от этого не прекращается. Борьба утончается. Она становится более тонкой, более такой неприметной, более изысканной. Но одновременно и ведутся такие как бы набеги, набег мыслей, набег искушений. И вот небезызвестный уже нам Святитель Игнатий Брещанинов описывает такие случаи, когда человек неправильно подвязался в молитве. Он приводит случай, когда один делатель молитвы читал молитву «Отче наш», стоя на углях, на раскаленных углях. Вот, и вслух читал молитву, все почитали это за чудо Божие. Вот. Ну и кончил этот, в кавычках, подвижник тем, что он разбежался и прыгнул в печь огненную. И мгновенно, конечно, сгорел. Вот. Это прелестное состояние, потому что бесы, вот, завистники, они старались вот, изменить воздействие естества, то есть жара на человека. И вот в таком состоянии, он, значит, в состоянии самопрельщения, в состоянии, вот, он поверил, так сказать, каким-то лжевидениям, лжесостояниям, вот, и закончил так свою жизнь. Конечно, это очень печальный случай. Вот, но бывают еще более, так сказать, такие тонкие проявления. Вот, известен случай на Афоне, когда один схимонах, уже, как говорится, монах это имеет мантию, то есть мантия есть радушное перенесение клеветы и напраслины, а уже схима это особое такое состояние, когда человек полностью как бы должен вести такую внутреннюю созерцательную жизнь в Боге. Это уже очень, так сказать, высокая степень внутренней духовной жизни, когда все шестое человека должно жить в Боге. И вот некоторый схимник приходил к своему духовнику, тот был не, так сказать, столь высокого степени, так сказать, пострига, но был просто каким-то, видать, настоятелем монастыря. И вот он в течение 15 лет открывал ему помыслы. Вот. Однажды он ему рассказывал о видении Святой Троицы. Вот, и, значит, действительно это было действительно так, потому что опыт проверялся. Вот. Но по истечении 15 лет вот однажды схимник пришел и стал рассказывать настоятелю о том, что он немного вот рассказал, а вот дальше он рассказывать не может, потому что ему не велено. И вот этот его духовник встал настоятель и протянул ему руку и сказал, что поздравляю вас, дорогой, с прелестью. Как же так? Вот вы рассказывали о том, что вам был Святой Троица явление, это действительно так. Вот. Что же может быть выше этого? Выше этого ничего не может быть. Значит, это то, что вы скрываете, вот, это в плохих целях. Вот. И, значит, путем убеждения он достиг того, что, значит, тот начал раскрываться. Говорит, потому что вот у меня было то-то, то-то. А последующее мне было сказано, чтобы я не доверял для того, чтобы вас не вводить в смущение. Потому что вы занимаетесь просто хозяйственной деятельностью административной, и таких состояний вы не знаете, и поэтому вы можете позавидовать, и это будет хуже для вашей жизни, и наше единство, конечно, разрушится. И вот этот настоятель сказал о том, что враг, зная о том, что я могу иметь правильное духовное суждение об этом предмете, он специально скрыл, чтобы ты потерял доверие, и в конце концов замкнулся, ну и стал его спрашивать. Вот, ну, да, спрашивал он так, значит, спросил, скажи, пожалуйста, вот то видение, о котором ты не рассказываешь, твой ум в этом видении был свободен или не свободен? Он говорит, свободен. А, да, вот, то есть то видение ты следовал за ним, но мог ты вернуться своим умом и воображением своим, значит, к себе самому? Он говорит, мог. Он говорит, ну, еще несколько ряд вопросов он задал, ну, мы не будем об этом рассказывать, но настоятель сказал, вот святые отцы, и стал перечислять, кто из святых отцов, описывают об этом, они говорят, что если благодать сопутствующему видению, значит, она радостная, если она действительно это благодатное состояние, то ум, он не свободен, он как бы водится. Вводится, и человеческая совесть не смущается, то есть нет смущения. Вот. Если же ум возвращается от видения, значит, это, да, совесть смущается, и ум возвращается, то значит, видение не истинное, не благодатное, не спасительное. И путем нескольких вопросов он выяснил, что это было прельщение, это было искушение, которым он верил как истине. Но, невзирая на, казалось бы, такие очень веские доводы, аргументы и так далее, вот этот подвижник потихонечку начал замыкаться, вот, о своем опыте видений перестал рассказывать. Потом, значит, он из Афона перебрался в Иерусалим, там занялся, значит, коммерцией, потом приезжал на Афон, скупал картины. Вот. И когда он в Иерусалиме умирал, значит, и там был некий свидетель, и он рассказывал, что при нем было очень много денег, вот, каких-то колоссальное количество, я сейчас вот не помню. Вот. И когда он умирал, он говорил о том, что вокруг него стоят, значит, батюшки в ризах, в общем, в священных одеждах. И этот автор, который описывает этот печальный случай, он говорит, вот надо же, даже и при смерти он был в состоянии прелести, потому что, значит, прельстившийся, обманувшийся был. Вот поэтому очень бывают тонкие, как говорится, испытания, искушения, которые преследуют и окрадывают молитву христианина, то есть окрадывают его духовный опыт. И вот это состояние прельщения, оно может, так сказать, на разных путях развития духовной жизни, оно по-разному может испытываться. Но Господь попускает нам испытания, попускает вот эту силу для нашего же совершенства. Поэтому, конечно, вот так, такие испытания, как вот этому схимонаху, подвижнику, конечно, они не попускаются людям, которые, как говорится, не научились еще читать там «Отче наш», или вообще ни разу не брали в руках Евангелие, не читали и так далее. То есть по мере его роста дается ему и испытание для его же роста. Для духовного роста необходимо и чтение с целью, значит, научения. Вот пути, которые должен пройти христианин. Ну, прежде всего, чтение Священного Писания, то есть Евангелия, значит, святых отцов. И надо сказать, что чтение святых отцов должно соответствовать уровню жизни человека. Одно чтение для мирянина, одно чтение для монаха, другое дело чтение для безмолвствующих. Это естественно, что не может читать, например, добротолюбие мирянин. Почему? Потому что он начнет следовать этой, сказать, этому опыту, то он очень легко впадет в такие, сказать, виды прелести или самовольщения своей, так сказать, якобы лжедуховностью, вот, или каким-то определенным состоянием, которое, значит, начитавшись вот таких отцов, человек будет уже этим мерилом мерить своих ближних. И окажется, что, значит, эти ближние такие будут маленькие и, значит, микроскопические, что он начнет их презирать. Как был такой случай в одной из епархий, когда застойные очень годы, когда один такой молодой подвижник работал в кочегарке, вот, и читал святых отцов, отцов-безмолвников, там, значит, такой опыт, и, значит, с осуждением и завистью смотрел на батюшка, подъезжающих на машинах. Ну, в общем-то, терпение его уже, так сказать, накапливалось, и уже до такой степени накопилось вот это, в кавычках, терпение, что однажды, когда приехал какой-то батюшка на Волге, да, и зашел к архиерею, он взял лом и пробил ободья этой машины, и, значит, и пробил мотор, радиатор, и, значит, бил уже полностью по всей этой новой Волге. Вот. И когда вышел, значит, этот батюшка выскочил, и архиерей, то тот, значит, был изумлен, значит, сказал, что же такое происходит. Вот. А владыка, значит, улыбался, говорит, знаете, говорит, этот, просто этот, говорит, молодой человек что-то недопонял в православии. Так вот, чтобы мы не кидали сломами, значит, на архиереев или там батюшек, которые на каком-то необычном виде транспорта ездят, вот, и не теряли чувство духовной меры, сострадательности, любви к людям, то для этого необходимо читать литературу, соответственную своему житию. Вот, и поэтому есть определенная последовательность чтения, вот, и святоотеческой письменности. Но надо сказать, что вот владыка Игнатий, он советует читать новоначальным, кроме Священного Писания, то, конечно, нужно прочитать катехизис, это ясно, потому что в катехизисе изложена основа истинной веры. Очень хороший катехизис Иоанна Шанхайского, такой замечательный катехизис. Ну, сейчас вот неплохо Слободского, есть такой вот закон Божий, и небольшой, как бы, катехизис получается. То есть он очень удобен. Вот, есть автор Дмитрия Падалка, это для закон Божий для институтов, вот, в прошлом веке, тоже неплохой. Вот. Но в такой, в смысле, внутренней аскетической литературе неплохо начать читать, например, Авву Дорофея, там, Исаака Сирина хорошо прочитать. Это такие книги, которые нужно знать. Иоанн Лесечник очень хорошо, Кассиан Римлянин. А вот уже для людей, которые очень глубоко, так сказать, ведут такую жизнь, такую монашескую, аскетическую, то там уже идет добротолюбие, скитский патерик, вот, слова Марка Подвижного, Исаака Сирина, Макария Великого. И последним одним из таких очень важных трудов по аскетике, по внутренней глубокой жизни, являются труды преподобного Симеона Нового Богослова. Вот. Но для людей, которые специально, как бы, литературой, ну, специально занимаются такой литературой, ну, обретают богословское образование, вот, учащимся духовных школ, то это можно читать в качестве ознакомления, но не в качестве непременного следования. То есть, если человек не читал ни того, ни другого, берет сразу творение, там, допустим, Семенного Богослова или Добротолюбия, пытается, значит, механический способ умно-сердечной молитвы практиковать при всей, так сказать, суете, неопределенности жизни и всевозможных пристрастий, то такой человек очень легко может впасть в состояние такое прелестное, то есть будет мнить о самом себе. Поэтому вот есть такой термин в аскетической литературе — мнение. У нас говорят, вот у меня такое мнение и так далее. Но вот в аскетической литературе это нечто другое. То есть мнение — это когда человек приписывает истинность чего-то исключительно самому себе. Вот, что это состояние непроверенное. И обязательно чтение вот святоотеческой письменности, оно помогает человеку определить свое состояние по отношению к тем дарам Святого Духа, которые почивают на этих творениях. То есть там удивительная гармония, удивительное единство. Если мы читаем святого отца какого-то века, прошлых веков, или берем, например, труды святителя Игнатия, мы видим удивительное согласие, удивительная гармония. То есть этот опыт вот святых, так сказать, допустим, 19-20 века, вот опыты там Игнатия Брещина или Иоанна Кронштадтского, он не противоречит, не входит в состояние противоречия. А вот состояние прелести, вот, это не есть состояние неведения, это душевное или, может быть, даже псевдодуховное состояние, которое противоречит опыту, объективному опыту церкви, опыту святых отцов. И потом, когда происходит какая-то там канонизация святого, вот, это не какие-то происки отдельных, как говорится, каких-то движений или партий в церкви, а церковь дает суждение об этом, что этот подвижник обладал благодатной молитвой, благодатным освящением. Вот. И исходит это из понимания его единства вероучения, раз. Во-вторых, его опыт не противоречит опыту, так сказать, церкви. Этот опыт, он в Духе Святом. И поэтому церковь произносит свое слово канонизации, то есть причисление к лику святых, вот как бы для подражания последующим поколениям от полноты своих даров, потому что в церкви содержится полнота даров Духа Святаго. Вот исходя из этой полноты и решается вопрос, стоит ли подражать этому человеку. Поэтому канонизация таких людей, как святитель Игнатий Брянчанин, это явление не случайное, вот, это явление промыслительно. Вот. И сейчас есть люди, которые считают, что владыка Игнатий, он, значит, не такой уж он и святой, и так далее, есть такие мнения. Вот. Но это, как правило, мнение людей, которые проходят интеллектуальное богословие, то есть упражняют свое богословие, значит, как спортсмен тренирует свою какую-нибудь трапециевидную мышцу. И думает, что мысленная пробежка по святым отцам, она дает опыт. Она, так сказать, при всем при том, при явном нечувствии своих страстей все это совершается. А потом, значит, вот этим, как бы, мерилом вот каких-то богословских мнений, сталкиваний искусственных, каких-то разных якобы мнений, вот этим мерилом они мерят вот таких великих людей, у которых есть опыт, а у них только мнение. Вот, поэтому опыт в Духе Святом, который церковь, как полнота этих даров, она определяет, что этот человек свят, потому что он имеет дары Духа Святаго, которые, как известно, не от мира сего. Вот, а интеллектуальное, сказать, богословие, это богословие, которое предполагает, что, значит, какой-то некто богослов рассуждает о Боге как философ. Потому что религиозное богословие как философия, она пытается надмеваться над опытом таких подвижников. Почему? Потому что человек, занимаясь интеллектуально, он часто упускает время для духовного опыта борьбы со страстями. Вот. И чтобы как-то восполнить, он знание, как известно, апостол Павел говорит, знание надмевает, а благодать назидает. Поэтому эта борьба между вот, сказать, кичащим разумом, разум кичит человека,